Глава «Практики для женского круга». В этой главе я собрала свои любимые ритуалы женского круга. Обычно мы используем их на этапе наполнения женщины, например, после практик эмоционального очищения, либо в завершении всей трансформационной программы, церемонии или ретрита. Ты почувствуешь, куда их вплести, и они совершенно точно украсят любое живое мероприятие. Начну с того, что ритуалы не имеют никакого отношения к магии, но очень близки нашей природе и родовой памяти. Наши праматери пользовались ритуалами с одной простой целью. Ритуал был призван помочь конкретной задаче данного периода жизни, например, переходу в роль жены, матери или прощание с близкими. Ритуал свидетельствовал сам переход и помогал решить его прямые задачи на трех уровнях. На уровне тела, то есть я проживаю физически и принимаю этот переход телом. На уровне чувств, то есть я проживаю эмоционально и принимаю этот переход психикой. И на уровне смыслов, то есть я принимаю символизм, вложенный в ритуал через слова или образы, и он помогает мне засвидетельствовать и мягко прожить этот период. Ритуалы очень важны в нашей жизни. Именно для того, чтобы мы свидетельствовали какие-то переходы, перемены, новые этапы нашей жизни. Например, традиционная свадьба полностью состоит из ритуалов. Почему? Для того, чтобы наше сознание не могло пропустить этот этап, чтобы я точно знала, и переключилась на всех трех уровнях. Теперь я жена, у меня теперь новая жизнь. И так было испокон веков, и каждый этап жизни был наполнен соответствующими ритуалами, которые помогали нам жить. Да, так же как практики, ритуалы нужны нам для жизни, а не сами по себе. Это наши помощники, наша опора. И сегодня я предлагаю тебе добавить ритуалы в свой женский круг, потому что это действительно помогает женщине на трех уровнях принимать новые смыслы, которые ты ей передаешь, новые открытия и трансформации, входить в новый, счастливый этап своей жизни. Пусть эти ритуалы поддержки и благословения дарят участницам не только крепкие корни, но и свободные крылья. Практика «Коронация королевы». Это может быть ритуал для одной женщины, для которой ты проводишь индивидуальную церемонию или консультацию. Тогда практику вы делаете вдвоем. Это может быть ритуал для одной женщины, ради которой собрался целый женский круг из ее близких подруг и сестер, например, на день рождения, проводы в замужество или инициацию в менархе. В этом случае венок с благословениями женщины будут плести все вместе для одной героини. Можно провести ритуал для всех присутствующих женщин, и он станет ключевой практикой на твоем женском круге. Тогда женщины будут плести этот венок все вместе, а коронация будет проводиться по очереди для каждой из них. Цель этой практики — благословение, передача энергии и разрешение. Когда женщина слышит от других женщин и, главное, говорит сама себе «можно», «уже можно, дорогая», и дальше каждая подставляет свое. «Можно быть счастливой без чувства вины и лояльности к роду», «можно быть здоровой, зачать и родить счастливых детей», «можно разрешить себе женское счастье и встречу с любимым мужчиной», «можно разрешить себе большие деньги и творческую реализацию». Что там еще запрещают себе твои клиенты? Что еще запрещаешь себе ты сама? Как это работает? Когда женщины на круге максимально раскрылись уже через предыдущие практики и погружения, когда они полны энергии и своей дикой природной силы, именно в этот момент ты направляешь их внимание на одну конкретную женщину. А значит, сейчас их благословения, пожелания, образы и слова имеют по-настоящему мощнейшую силу и быструю реализацию в ее жизни. Для этого ритуала понадобятся три шарфа. Например, мы можем взять три символических цвета. Золотой — как знак плодородия, изобилия, благосостояния. Красный — как символ любви, жизни, огня, страсти. Белый — как образ свободы, легкости, девственной чистоты. Ты можешь выбрать цветы, образы и символы по своему усмотрению, которые подходят к конкретному случаю. Хранительница круга или женщина, которую благословляют, держит эти шарфы вместе, а три девушки заплетают их в косу, вплетая в нее свои пожелания и благословения, проговаривая их вслух. Если женщин больше и каждая хочет вплести свое благословение, то тогда женщины подходят по очереди и, сменяя друг друга, перекладывают шарфы, заплетая из них ритуальную косу. Если же ты работаешь с женщиной индивидуально, например, на психологической консультации, ты можешь позволить ей самой и провести эту церемонию для себя. И тогда она сама будет вплетать для себя самые важные пожелания, напутствия и разрешения, а ты будешь просто держать шарфы и свидетельствовать важный переход в ее жизни. Ну а дальше происходит возложение венка или коронация. Главная героиня садится в круг, женщины торжественно надевают венок с пожеланиями ей на голову и продолжают благословлять, окутывая своей энергией, объятиями, поглаживаниями, любящими прикосновениями. Наша психика мыслит образами, и ей совершенно не важно, что это — венок из шарфов или корона, инкрустированная алмазами. Когда женщины вплетают свои пожелания и возлагают этот шарф на голову героини, она принимает на себя все те благословения, которые женщины вкладывали в него, и таким образом меняется ее состояние. А позже меняется и вся ее жизнь. Этот ритуал очень похож на ритуал заплетения кос, который является частью благословения от наших праматерей к нам, а от нас к нашим дочерям. Когда женщины вместе участвуют в таких церемониях, сердце каждой участницы открывается, а эта практика становится пиковой и запоминающейся надолго. Практика «Ритуальные краски». Ты наверняка видела эти красивые женские круги или фотосеты с природными женщинами, украшенными ритуальными знаками на лице, руках или теле. Ты тоже можешь проводить такие круги. Важно только понять, какой смысл мы вкладываем в сам ритуал, зачем мы это делаем. Конечно же, сам процесс очень красивый и погружает женщин в особое состояние, и это снова про природную родовую память. Нанося рисунки на лицо, наши предки становились невидимыми для темной стороны духов, и тогда они могли путешествовать между мирами Яви и Нави, оставаясь в безопасности. Символически, нанося на лицо рисунок, я словно попадаю в другую реальность. И вообще, это будто уже и не я, будто меня никто не может узнать или осудить, будто это моя спящая до поры до времени часть, которую прежде я даже сама и не знала. Это свободная, дикая женщина, которая больше меня, смелее меня, которая живая, проявленная, пробужденная, которой можно все, мне можно все, я в безопасности. По большому счету, весь смысл данного ритуала — просто передать это состояние женщине. Мне можно. А дальше, проживая его в безопасном пространстве женского круга, она будет потихонечку переносить этот опыт на свою реальную жизнь. Как наносить рисунки? Можно пригласить на свой женский круг художницу со специальными красками. Либо ты можешь сама заказать в интернете очень удобные акриловые маркеры, безопасные для кожи, или белую краску для аквагрима. Ты можешь посмотреть в интернете простые и эффектные линии, точки, галочки и повторить их на лицах и руках участниц. Чаще всего здесь процесс важнее результата, поэтому просто смело твори. Хотя, конечно же, девушки будут много фотографироваться, чтобы сохранить эту красоту и этот опыт на память. Именно опыт, потому что это внутреннее состояние дикой свободной женщины, состояние «мне можно», и они унесут его с собой. И можно даже специально пригласить фотографа, который качественно и красиво засвидетельствует женщин в образе. И тогда, глядя на эти фотографии, они будут вспоминать: «О, да, я такая! Да, это моя дикая суть! Да, мне можно!» А если в этот процесс ты добавишь еще какие-то красивые практики, раскрывающие сердце и тело, сексуальность и дикую природу женщины, то фотографии эти будут нести очень глубокий заряд благословения и внутреннего позволения, который, кроме как сама женщина, конечно же, никто больше не может ей дать. Но также важно позволить женщине выбор и дать возможность не идти в ритуал, если она пока не готова, потому что даже такая игра является глубоким погружением и перезагрузкой для психики женщины. Дай ей право созреть до такого решения. Возможно, в процессе она сама захочет представить краски свое лицо либо самостоятельно нанести на него несколько точек и знаков. Практика «Игра в ручеек». Я очень люблю брать народные хороводы или детские игры для того, чтобы переносить их на женский круг, потому что сам ручеек для меня — это образ портала. Помните эту детскую игру? Представь себе этих женщин в белых красивых платьях либо просто женщин, пришедших на твой женский круг. Они хватают друг друга за руки, они смеются, они бегут. Это и есть течение жизни, свободное, настоящее и живое. Когда женщина сбрасывает все свое напряжение, свои должествования, свои тяжелые мысли, страхи, ожидания, сожаления для того, чтобы быть в моменте, смеяться, бежать и жить. И ты можешь заранее озвучить, что этот ручеек — портал, что каждая женщина проходит через этот портал сама, и в зависимости от темы встречи или запроса каждой участницы этот портал может быть разным. Для кого-то это переход в материнство, кому-то важно получить благословение на беременность, кто-то замуж хочет выйти, а кто-то отпустить старую боль. Так каждое прохождение через портал ручеек будет действительно очищающим и благословляющим для женщин, особенно если фоном включить народную какую-то музыку, либо просто зажигательную и веселую. Ведь главное в этом процессе сбросить оковы контроля и разрешить себе потратить время на бесполезную детскую игру, на пустую забаву, разрешить себе быть не только полезной, эффективной, умной и одобряемой обществом, но и живой, настоящей, радостной и веселой, потому что именно здесь пробуждается невероятный источник энергии и творческой силы. Разреши себе со смехом бежать в хороводе, оставляя позади свои ограничения, страхи, чужое мнение и контроль, принимая благословение от женского круга и разрешение «мне можно жить, веселиться и быть любой». Практика «Звезда». Это мощный и очень красивый ритуал наполнения. Как правило, его делают после практики эмоционального очищения, особенно если вы работали с одной женщиной в большом женском кругу. И внимание мастера все еще направлено лично на нее. Но, в принципе, такой ритуал можно делать и в парах, и в тройках, и в мини-группах, и это получается не менее глубоко и красиво. После эмоционального очищения женщина, как правило, уставшая, опустошенная и освободившаяся. Мы мягко укладываем ее на спину и бережно помогаем ее телу раскрыться в позе звезды, свободно распахнув по сторонам руки и ноги. Далее мы будем всем женским кругом едва заметно касаться ее в разных частях тела, перенося в состояние невесомости. Важно, чтобы все происходило без лишних разговоров и смеха участниц круга, ведь героиня находится в очень открытом и принимающем состоянии. Важно дать ей возможность не отвлекаться на звуки. Также можно заранее обозначить участницам красные зоны в прикосновениях, чтобы не смущать женщину. В этом случае мы не трогаем ее грудь и зону половых органов. Все остальное тело нам важно погрузить в новые ощущения, словно едва заметный мелкий дождик или дуновение ветра то тут, то там касается женщины чьи-то руки. И вот уже сознание женщины не способно определить, сколько рук касается ее прямо сейчас. И вообще, это руки или ветви деревьев? И последние попытки контроля от мозга отключаются в этот момент. И здесь уже происходит глубокое наполнение женщины на тончайшем энергетическом уровне. Эта практика тоже перезаписывает нашу матрицу ограничений в теле и голове, перезаписывает ее на свободу, на легкость, на безопасность, на заботу от мира, на состояние «мне можно». Ты, как ведущая, можешь наговаривать что-то в этом процессе, а можешь молчать, подобрав погружающую и красивую музыку. И это тоже будет очень глубокое проживание для каждой женщины, независимо от того, принимает она сейчас любовь и заботу или отдает. Практика «Мандала сердца». Это одна из моих любимых практик, потому что бесконечно красиво выглядит внешне, вызывает восторг участниц, украшает собой любые фото, но главное, она очень красиво и трепетно проживается внутри каждой из нас. Для практики тебе нужно будет закупить красную ленту, нарезать ее по количеству участниц женского круга и по нужной длине. Цвет, кстати, может меняться в зависимости от тематики и запроса женского круга. Одна героиня, получающая сейчас благословение, становится в центр и складывает руки на груди. А каждая из участниц женского круга держит в руках свою красную ленту, прикладывая один конец ленты к своему сердцу, а второй конец отдает героине. Так у нас получается очень красивый образ, когда в центре стоит героиня, держит руки на сердце, и из ее сердца льются красные нити любви, соединяющие всех женщин. Каждое сердце женщины в этот момент соединяется с сердцами сестер. Что же может быть трепетнее и красивее, чем этот сакральный момент женского таинства? Ты, как ведущая женского круга, в этот момент ставишь нужную по состоянию музыку, погружаешь всех в медитацию, смыслы и образы. Главная мысль этой практики в том, чтобы почувствовать свое сердце, способное объединиться с другими женщинами, способное любить себя и других, способное благословлять и быть благословенной. По этой ленте, по этой ниточке, которая соединяет сердца сестер, посылает свое благословение каждая женщина и принимает его в ответ. Мы можем говорить эти благословения по очереди, по кругу, а можем просто чувствовать. Чувствовать, как в этот момент весь круг покрыт невероятным коконом женского благословения и единения женских душ. И, конечно же, женщины, которые прошли через такое благословение, становятся потом твоими поклонницами, приходят снова и снова на твой женский круг. Можно ли делать такой ритуал благословения для каждой участницы? Конечно, можно. Просто рассчитывай, пожалуйста, тайминг. Важно, чтобы женщина в центре почувствовала, как вся энергия и вся любовь по этим сообщающимся сосудам будто бы текут прямо в ее сердце, наполняют и позволяют ей мощнейшее расширение, позволяют ей масштабироваться и переходить на совершенно новый уровень свободы, легкости и красоты. Практика «Коридор ангелов». Ну а это моя самая любимая практика-ритуал. Без нее не обходится ни один женский круг, тренинг или ретрит в моем исполнении. Каждая женщина берет за руку пару и встает напротив нее так, чтобы у нас образовались две шеренги напротив друг друга. Делаем полшага назад, и между нами образуется коридор. И мы все, участницы ритуала, становимся ангелами. У ангелов есть крылья, это руки, и есть суперсила благословлять через голос, образы и слова. Ты, как ведущая ритуала, встаешь в проеме этого коридора таким образом, чтобы перед тобой открывался проход-портал с ангелами по две стороны, словно река, имеющая мягкие берега в виде любящих женщин. Теперь ты берешь за руку ближайшую женщину, ставишь ее перед собой, спиной к себе, а лицом к коридору, просишь ее закрыть глаза и готовишься отправить ее в путешествие по этому коридору. Но прежде чем отпустить, ты на ушко наговариваешь настройку на ритуал, благословляешь, окрыляешь самыми теплыми и любящими словами, пробуждая в ней смелость, свободу, открывая ее горячее, любящее сердце. И затем она мягкими, очень медленными шагами начинает свое движение по коридору. Попроси ее приподнять согнутые в локтях руки, и под них сразу же подхватят ее первые ангелы, стоящие в коридоре, погружая ее в пучину своей любви. Практика абсолютно потоковая, поэтому важно лишь дать общие рекомендации участницам, а дальше позволить им проявляться. Через прикосновение, едва касаясь своими руками, крыльями, поглаживая и приобнимая. Через голос, нашептывая на ушко все то, что способно наполнить женщину: восхищение, комплименты, благословения, пожелания, напоминание, что тебе можно. Причем для благословений не надо ждать своей очереди, можно нашептывать одновременно втроем, впятером и мягко-мягко под руки передавать героиню дальше по коридору в руки следующим ангелам. Где брать слова для благословения? Предложи участницам почувствовать, что бы она сама хотела услышать, что бы она хотела для самой себя. Либо предложи настроиться на героиню и почувствовать, что же важно именно для нее. Особенно, если это завершающая практика большого женского круга, и вы уже так много прожили вместе. Например, «Боже, какая же ты красивая, это невероятно! Какая ты сексуальная, у тебя все получится!» Либо «Я желаю тебе счастливую семью, желаю тебе здоровых деток, я уже вижу, как ты раскроешься в своей красоте, я чувствую, какая невероятная у тебя энергетика, я просто благодарю тебя за то, что ты есть». И этот бесконечный поток благословения, комплиментов и просто открытого женского сердца действительно мощная инициация в новую жизнь женщины. Это действительно глубокий, наполняющий и красивейший ритуал. Практика «Матка Вселенной». Это также ритуал благословения, и он одинаково наполняет как главную героиню, так и всех участниц женского круга. Зачастую он происходит спонтанно одной волной женской любви, и уже не важно, кто его начал и кто оказался в центре. Однако, если у вас в круге есть именинница или женщина, с которой вы сейчас работали индивидуально, которую вы хотите благословить, например, на беременность или замужество, смело ставьте ее в центр. Этого благословения она никогда не забудет. Итак, ты поставила одну женщину в центр. Ты можешь просто обнять ее и пригласить остальных женщин также присоединиться к вашим объятиям. И что получается? Одна женщина обнимает другую, ее обнимает следующая сестра, которую обнимает еще одна. И вот уже этой волной любви закрутила целый круг женщин, которые дышат в едином порыве. Обнимая, благословляя, поглаживая, покачиваясь в объятиях. А если вы добавите звук Или просто погудите в макушку друг друга, закрыв глаза, то вибрации голоса перенесут вас в удивительное, наполняющее состояние, независимо от того, в какой части круга вы находитесь прямо сейчас. Предложи женщинам подышать вместе, подышать прямо из маточки, делая вдох через нос, а выдох через рот. И затем поднять вверх глаза и звучать расслабленным горлом, освобождая звук из своего живота. Просто представь себе 10, 20, а иногда это 50 или 100 женщин в едином порыве, которые дышат, которые звучат. Представляешь, какая же это сила и каково женщине в центре. Вся эта вибрация, вся эта бесконечная любовь наполняет ее и наполняет каждую женщину в круге. Эта вибрация не на уровне тела, это вибрация на уровне духа, на уровне эмоций, на уровне энергии, на уровне женской, сестринской любви, которая касается на самом деле всех женщин этой планеты. Почему я назвала это маткой? Потому что в этот момент очень похоже, будто в центре круга ребеночек. И зачастую женщина, которой прямо сейчас требуется поддержка, либо мы проводим для нее какую-то инициацию, не случайно оказывается где-то там, ближе к центру. А значит, наполняется любовью и бережной заботой целого круга, словно в любящей маточке мамы. А еще женщины, обнимающие друг друга в едином порыве, очень похожи на красивый цветок, и каждый из них — драгоценнейший лепесток, без которого не было бы самого цветка. Каждая здесь важна, каждая здесь любима. А дальше можно раскрыться на вытянутых руках и снова прижаться в объятиях, можно качаться на волнах единого голоса, а можно молчать, прижимаясь к телу сестры, словно припав к источнику безопасности и безграничной, безусловной любви. Это очень глубокое, эмоциональное женское проживание, и это очень красивый ритуал для благословения на счастливое будущее, лучшее завершение женского круга, тренинга или ретрита. Практика «Девичий колодец». Это практика объединения и наполнения женщин. Женщины садятся по кругу, паровозиком друг за другом, ноги вытягивая вперед, так, чтобы перед моим лицом оказался затылок сестры. И у меня был бы доступ к ее волосам, например, для практики аромарасчесывания, или к плечикам для легкого массажа по кругу, или к ее ногам для чувственного массажа стоп. Так первую часть практики мы можем посвятить расслаблению через массаж или аромарасчесывание, или просто настройку друг на друга и расслаблению. А затем, уже чувствуя общий круг, чувствуя объединение женщин, чувствуя, как внизу живота после практик горит огонь, соединяясь с огнем других женщин этого круга и всей планеты, в какой-то момент расслабленные женщины просто мягко облокачиваются друг на друга и ложатся по кругу, чувствуя тело и тепло другой женщины. В этот момент растворяются все границы. Приходит кошачья мягкость, звенящая тишина безопасности и спокойствие укорененной, счастливой женщины. Приходит единение женского круга и принятие другой женщины на земле. А ведь без этого принятия невозможно принятие главной женщины твоей жизни — тебя самой. Практика «Легенда о женщине». Это танец-практика, танец-медитация, и проживать его женщина может в полном одиночестве, когда ей важно настроиться на единение с сестрами, почувствовать силу и поддержку большого женского круга, даже когда все близкие далеко. А можно делать ее в большом или очень большом женском кругу И тогда эта практика обретает особую мощь, особую глубину и поистине медитативный характер. Сейчас я опишу основные ее шаги, но настоящую силу, которую несет в себе этот ритуал, ты сможешь ощутить, только проделав эти действия, ощутив ее влияние на физическое тело и на эмоциональный настрой, напитаться глубоким смыслом единения женского круга сестер. Если ты проводишь практику для других, проговаривай текст для каждого шага и показывай движения, соответствующие ему. Предлагай женщинам представить образ из этих слов, ведь каждая из нас это чувствовала, каждая из нас это близко. Когда женщина испытывает сложные чувства, с которыми не может справиться естественным образом, она отходит от внешнего социального мира и делает три шага назад. Сделай три шага назад. Она обнимает себя за плечи и ищет опору в себе, двигая бедрами. Она находит опору в теле, танцуя внутренний танец. Обнимая себя за плечи и начиная танцевать бедрами восьмерки. Когда женщина нашла опору в себе, она протягивает руки своим сестрам, соединяясь таким образом со всеми женщинами этого мира. Ноги на ширине плеч, руки в стороны, как будто мы ладонями в круге соприкасаемся с ладонями других женщин и совершаем покачивание из стороны в стороны, влево и вправо. Если практика проходит в реальном кругу, то пусть женщины касаются друг друга по-настоящему. Все женщины этого мира протягивают руки к Богу, обращаясь за поддержкой. Они берут благословение на мудрость — голова, на любовь и сердце — грудь, на жар в матке — низ живота. Делаем выпад правой ногой вперед, руки поднимаем вверх, ладошки складываем вместе в знаке молитвы на уровне головы, затем сердца и матки. А потом делаем три шага вперед, поклон и благодарность.